Глава 6. Они были все либо восковые, как свечи в лавках мастеров, либо серые. Женщины, мужчины, дети. Жизнь давным-давно покинула их тела, но проклятая Рёку сделала нечто, превратив плоть в какую-то вязкую глину. Ощущение, что кто-то тянул сюда мертвых, скидывал в кучу, а потом начинал лепить. Ненормальный гончар, свихнувшийся скульптор. Тот, кто отбросил все материалы, решив полностью творить из человеческой плоти. Только вот не учел, что руки не захотят гнуться. Ноги под чудовищным углом будут торчать из фундамента. Полустертые лица смотреть на всех, кто приближается. Я смотрела на это и не находила слов. Вообще никаких. Воистину творение больного разума. Только вот Дайски назвал гнездом, а это совершенно не соответствует реальности. Гнездо-город, просверленное туннелями, по которым может пройти человек вроде меня. На секунду даже стало интересно, как сюда забирается сам Мирункша. Он умеет менять размеры? Или сам по себе просто не великан, и мои представления совершенно неверны? «Какой ужас!» — еле слышно произнесла я. «Завораживает, согласись», — произнес Дайски, и, как ни странно, в голосе не прозвучало ни намека на издевку, что меня немало удивило. «Это те несчастные, которые погибли при налете Цуми на школы?» Дайски кивнул. «И не только. Ближайшие города тоже пострадали. Мирункше нужен материал. Он все время заделывает образовывающиеся дыры. Видишь ли, его строительный материал слишком недолговечен. Еще немного, и меня вывернет. Глубокий вдох. Сосредоточиться. Не смотреть на неподалеку торчащую из земли руку с обломанными ногтями. Да уж, у них тут не соскучишься. Каждый раз, когда приходится иметь дело с каким-то психом в нечеловеческом обличии. Временами, конечно, кто-то из них вселяется в людей, но потом все равно большое здрасте. Я стояла рядом с Дайски. Удивительно, но со мной, по сути, монстр, но страха не ощущалось. То ли ко мне самой уже сумасшествие подбирается со всех сторон, то ли уже ничего не пугает. Любопытно, почему? Дайски — знакомое зло или не такое уж и зло? После увиденного хромое рогатое существо с кривой улыбкой на красивых губах уже даже ничего. Уже пойдет. «У него есть слабые места?» — спросила я, понимая, что надо думать о деле, а не о том, как Дайски опирается на горящую чудовищную косу, будто на костыль. Мой спутник задумался, после чего медленно произнес. Мирункша считает, что его незаслуженно обидело мироздание. В прошлом на него все засматривались из-за красоты. После всего проклятия превратили его в развалину. Он отравлен ненавистью к людям и своим бывшим соратникам. Но в то же время порой происходит что-то с его разумом, и он начинает служить потомку Корана, выполняя все его приказы. Ровно до того момента, как вспомнит, что все связанное с Кораном он ненавидит. И тех, кто был рядом. «Значит, и тебя тоже?» – спросила я, отбросив все церемонии. И правда, тут все свои. Дайски улыбнулся, повернул ко мне голову. В черноте глаз плескалось веселье. Потребовались все силы и контроль, чтобы не шарахнуться в сторону. Пусть он не творит то, что Мирункша, но кто знает, что спрятано в этой рогатой голове. «И меня тоже, Аска», — улыбнулся он, — «но не может достать». «Не твой, вот ты и бесишься», — пробормотала я. «Всегда одобрял твое отношение к ситуации», — хмыкнул Дайски, ухватил меня за руку, заставив вскрикнуть, и потащил за собой. «Ну, пошли, что стоим, как чужие?» «Мирункша!» «Идиот, придурок, скотина!» — чуть не заорала я, но кожу так жгло, что язык на время отнялся. «Что ты творишь?» Если до этого можно было надеяться зайти беззвучно и использовать эффект неожиданности, то Дайский все испортил. Скучно ему, что ли? На морде вон ни капли раскаяния. Еще и эта коса пышет огнем, искры так и летят в мою сторону. В какой-то момент я не выдержала и закрылась рукавом. «Не подведи меня, маленькая безрассудная кобра!» В следующую секунду я поняла, осталась одна, а Дайский исчез в неизвестном направлении. Сволочь! Впрочем, на другое рассчитывать было глупо. Осторожно вытащив катану из ножен, я двинулась вперед. Земля под ногами неприятно пружинила. Казалось, что под ней находится что-то живое и дышащее. Еще шаг, и ничего не останется. Деревья чуть почернели, словно после огромного пожара. Все ветви скрючены, листвы нет вообще. Только дикое для осознания сооружение, которое даже сооружением не назвать. Чем надо вообще думать, чтобы творить такое? Как работает голова того, чей разум уничтожен проклятиями? Стоит после всего хорошенько поискать, что именно вызывали Кадайно, что стали такими. Вцеплюсь в Сацуджиншу изо всех сил и не отпущу, пока не получу ответы на вопросы. Потому что если такая дрянь вырвется у нас, то тут уже обычными знаниями школы Гадзен не отделаешься. Я старалась не думать, что здесь могут оказаться дорогие мне люди, те самые, кого так и не получилось найти в школах. Если ты разинул на них свою поганую пасть, то считай минуты до погребального костра, произнесла я одними губами. Кумихима, золотясь во тьме, дернулся и обвил мою кисть. Если раньше он превращался в подобие кнута, то теперь обвил каждый палец и ладонь, укрепляя невиданное ранее защитой. Внутри неожиданно стало тихо и спокойно. Я поняла, что не уйду, пока не уничтожу эту тварь. Миру Томинай останется только в страшных сказках. Ему больше не место на земле. Сначала исследую территорию возле гнезда. Если ничего не найду, то призову все силы, которые есть, и пойду внутрь. Выкурю, выдавлю, разрублю. Что угодно, но не выпущу живым. Именно с такими мыслями я обошла территорию, прилегающую к так называемому гнезду. Других слов в голову не приходило. Выглядело это жутко. Но зацикливаться и размышлять об этом сейчас точно не стоило. Что удивительно, никто не пытался меня остановить. Нападать тоже не спешили. Приходило осознание, что придется лезть внутрь этого... Я сделала глубокий вдох. Спокойно, Аска, держи себя в руках. Подумаешь, гнездо Кайдзю, созданное из мертвецов. В твоей жизни хватало не менее интересных моментов. Вспомним подземелье и оживший труп Такео Шенгая. Или вот Ичига, сбрасывавшего змеиную кожу. То еще удовольствие. А если вспомнить коконы Цутигума? Я передернула плечами. Нет, уговаривай себя или не уговаривай, а тут ничего не меняется. В такое я еще не вляпывалась. Нравится мне или нет, но нужно что-то делать. Подняв голову, постаралась унять дрожь. Определенно с этим надо как-то смириться. Скажем, прогулка по кладбищу. Только вот умерших забыли похоронить. Плетунья, что я несу? Кажется, с головой вообще проблемы. Впрочем, когда они мне мешали? Ну, раз не хочешь показываться сам, то пойду тебя искать, произнесла я тихо, сжимая рукоять катаны. Нехорошо заставлять ждать девушку, которая пришла сама. За спиной раздался смешок. Одновременно удивленная и настороженная, я резко обернулась. Как-то не ожидала услышать обычный мужской смех. А нет, необычный. Облокотившись спиной на почерневшее дерево и сложив руки на груди, на меня смотрел Рё Юичи. Одежду так и не поменял с нашей последней встречи. Видимо, спешил как мог. Его мне тут еще не хватало. Хотя, может быть, грохнуть обоих оптом, ну, чтобы два раза не ходить. Что, Аска, дочь клана Шингай, не рада видеть своего любимого жениха? С иронией поинтересовался он. Как-то не очень, честно ответила я. Ты разбиваешь мне сердце. Не успела проникнуться жаркими чувствами, Рё, сын клана Юичи. Да и когда? Подумай сам. То запугивание на аллее за гостевым домом, то требования в письмах, то попытка зарезать в темнице. Хочешь сказать, маловато было времени, чтобы узнать друг друга получше? Если цель заболтать меня, то она будет не достигнута. В этом деле я сама мастер. А, еще вот деталь. Рё продолжает говорить, но прикрыл глаза. Ощущение, что ему тяжело глядеть на меня. Хотя в остальном все как и было. «Переходи к делу, Юичи», — мрачно сказала я. «Ты же здесь явно не для того, чтобы пропустить со мной чашечку чаю. Ты слишком ненасытная, Шингай. Странно, что при таком количестве съедаемого не превратилась в бочку». «О, как! Интересовался, что ли?» «Кстати, мужчины, если вы действительно не хотите жить, скажите девушке, что она много ест. И все, этого достаточно». «К делу», — коротко сказала я, не собираясь вступать в еще одну словесную перепалку. «Он явно тянет время. Только зачем? Ждет подкрепление? Или же хочет накалить обстановку? А что, если загнать Рё внутрь гнезда к миру Томинай, как приманку?» Озарила меня мысль. Повернувшись боком так, чтобы не было видно моих ног, я носком сапога на земле начала чертить кандзи проход. Нужно хоть немного понять, как устроено гнездо. Бежать вслепую не выход. Кандзи слабо засветился фиолетовым светом, слабо померцал и тут же исчез. От разочарования я чуть не скрипнула зубами. Нет, ну это вообще никуда не годится. «Здесь что, как-то глушится Рёку?» На такой поворот я не рассчитывала. «Ну, какое может быть дело?» Рё улыбнулся, да так, что вмиг захотелось стереть эту улыбку, желательно лезвием катаны. Качнулся вперед, отстраняясь от ствола дерева, вызвав странные чувства. В нем что-то не так. Ощущение, что все кости в теле вмиг потеряли свою твердость, превратившись во что-то отвратительно мягкое. «Я спешил к тебе как мог, Аска», — произнес он, улыбаясь. Нижняя губа отвисла, обнажая ряд почерневших зубов. Верхняя пошла волной, словно смял кто-то невидимый. Я невольно отступила, пытаясь привести в порядок суматошные мысли. Кожа Рё приобрела восковой оттенок, стала сухой и неживой. По шее и щекам пошли трещины, в любой момент грозящие уничтожить его голову. Глаза провалились, утягивая за собой закрытые веки. Ресницы осыпались. Синева поползла к носу, превращая его в треугольную впадину. Волосы прядями слетали на землю, оставляя пошедший трупными пятнами череп. «Я рад, что ты пришла ко мне. Нам будет весело вместе». Послышался треск рвущейся одежды. Бугрящиеся мускулами плечи и спина увеличивались в размере, из горла вырывалось рычание. Ноги раздулись до мощных лап с загнутыми когтями, вцепившимися в рыхлую дышащую землю. Хруст! Ребра прорвали грудную клетку, выставляя на показ гниющее сердце. Я в ужасе смотрела на происходящее, запоздала, понимая, что мне больше никого не нужно искать. Я нашла.